«Очень хорошо, лорд Фуркосиган. Я отдам распоряжение», — кивнул Форобьев. «Что касается инцидента в ротонде сегодня утром...» Сердце у Майлза ёкнуло. «Да?» «Пожалуйста, не нарушайте правила подобным образом вновь». «Вы получили жалобу?» «И от кого же?» «Со временем учишься интерпретировать некоторые болезненные взгляды. Цитагандийцы сочли бы нетактичным заявлять протест, однако стоит горке неприятных инцидентов подрасти, и они не сочтут нетактичным осуществить некоторые возмездия, не напрямую и тайком. Вас обоих здесь не будет через 10 дней, а я буду. Постарайтесь, пожалуйста, больше не делать мою работу еще сложнее, чем она уже есть, а?» «Слушаюсь, сэр», — с энтузиазмом отозвался Майлз. Айвин казался сильно обеспокоенным. Уж не собирается ли он расколоться и излить признание Форобьеву? Очевидно, пока нет. Посол вышел за дверь, а Айвин так и не бросился ему в ноги. «Для телохранителя быть неподалеку — бред», — заметил Айвин, как только дверь вновь закрылась. «О, ты начинаешь смотреть на это моими глазами, верно? Однако, если мы вообще пойдем к Эйнаре, я не смогу избежать риска. Мне придется есть, пить и дышать. Все это пути нападения, при которых вооруженный охранник не поможет. Так или иначе, самой лучшей защитой мне будет то, что причинение серьезного вреда галактическому посланнику, прибывшему ради похорон августейшей матушки императора, в чьих угодно глазах является вопиющим оскорблением цитагандийского императора. Я могу предсказать, что если и произойдет еще один несчастный случай, то это будет сделано аналогично тонко и несмертельно. И аналогично будет приводить в бешенство. «Неужели? А что, одно смертельно уже было?» Айвин довольно долго стоял молча. «Ты думаешь, что эти инциденты, возможно, связаны между собой?» Айвин кивнул головой в сторону надушенных бумаг, которые все еще держал в руке Майлз, потом в сторону ящика компульта. «Должен признать, я не понимаю, как». «А ты думаешь, что все это, возможно, не связанные между собой совпадения?» Нахмурился Айвин, переваривая эту мысль. «Тогда скажи мне», — он опять махнул в сторону ящика. «Как ты планируешь избавиться от этого императрицыного вибратора?» Губы Майлза дрогнули, подавляя усмешку на этот дипломатичный а-ля Айвин фразеологический оборот. «Не могу тебе сказать. Большей частью потому, что пока сам не знаю. Но Хаут Райан Дектиер как раз сейчас должна над этим усиленно думать». Майлз как бы невзначай коснулся пальцем серебряного глаза Гора, знака отличия имперской службы безопасности, приколотого на черном воротнике. Тут затронута репутация леди. Глаза Айвина презрительно сузились на этот откровенный плагиат с его собственной отговорки, которую он пользовался, когда речь шла о делах личных. «Вот так конское дерьмо! Ты выполняешь какое-то тайное поручение Саймона Иллиана?» «Если бы выполнял, я бы не мог тебе об этом сказать. Так как же я могу?» «Черт меня побрал, если я знаю». Айвин удрученно пялился на него еще несколько секунд, потом пожал плечами. «Ладно, это твои похороны».